На уровне сотых стрит Бродвей становится интеллектуалом. Здесь, в окрестностях Колумбийского университета, расположены бесконечные книжные развалы. А потом идет Гарлем, который одни называют негритянским гетто, а другие — черной столицей Америки. На 155-й Бродвей ненадолго выныривает из сомнительного окружения, чтобы привести туриста в Американскую академию изящных искусств, среди членов которой мы можем найти Евтушенко. По мере продвижения к северу Бродвей теряет всякие эпитеты, превращаясь в заурядную, тихую, неширокую улицу. Так он незаметно и заканчивает свое манхэттенское существование возле пня того дерева, под сенью которого голландский негоциант Питер Минуит купил у индейцев самый известный в мире остров Манхэттен. Кстати, историки теперь говорят, что индейцы надули белого купца, продав ему чужой товар. Вроде бы сами они попали сюда случайно. Но к Бродвею это уже не имеет отношения. Хотя и эта древняя история неспроста. Такой фарс подходит к нраву улицы. Такой же характер у Бродвея. Хитрый и тщеславный, изворотливый и саркастический. Поэтому не стоит доверять его ложному смирению. В каком бы районе Манхэттена вы не вступили на эту улицу, вы ощутите под ногами общую вибрацию Нью-Йорка. Что и неудивительно, ведь это главный нерв нашего города. Американцы не любят городов, и их можно понять. Для многих американцев город — опасное и нездоровое место, да, пожалуй, и ненужное. Поэтому в Америке и нет городов в европейском смысле. Какой-нибудь Мейплвуд или Спрингфилд — всего лишь почтовый адрес. Это место, где живут люди, где все устроено для удобства, но не более того. В этом самом Спрингфилде можно найти покой, душевное равновесие, особую поэзию, даже букалическую романтику. Нет тут только города. Город — штучный товар. Он невозможен без индивидуальности. Город возникает только тогда, когда он создает неповторимую атмосферу. Город, как живое существо, он ограничен, всеобъемлющ, непредсказуем. Его черты нельзя перечислить, его нельзя свести к формуле. Нельзя свести город к достопримечательностям. Эйфелева башня еще не Париж. Любой настоящий город исключителен, уникален. Такой город в Америке один. Нью-Йорк. Только он и поддерживает динамическое равновесие между городской и пригородной культурой. Нью-Йорк можно любить и ненавидеть. Его можно презирать, бояться, воспевать. Но никому еще не удавалось его игнорировать. Тайна Нью-Йорка очевидна и неуловима. Исходив его улиц, написав о Нью-Йорке сотни страниц, я так и не понял собственного отношения к этому городу, который уже давно называю своим. С самого начала Нью-Йорк возник без претензий на историческое величие. Он рос естественным путем, без градостроительного плана, как бы дичком. Его небоскребы торчат в прихотливом и потому естественном порядке. Издалека Манхэттен возникает как фантастическая горная цепь. Среди его якобы скучных, как арифметика, стрит и авеню рождается ощущение непредсказуемости, случайности. В этом городе может все произойти. Он всегда готов к приключениям. Нью-Йорк не был символом чего-то, в нем нет никакой умышленной идеи. Более того, у него даже нет своего лица. Уникальность Нью-Йорка только в его всеядности. Он все принимает и ничего не отрицает. Он не принадлежит к одной стране, к одной культуре, к одному языку. Нью-Йорк — совокупность всего. Манифест богатства человеческой природы, включающий в себя и все низкое, злое в ней. Тут нашли себе убежище философы и бродяги, поэты и сумасшедшие, праведники и грешники. В этом городе добро и зло остаются на своих полюсах, рождая мощное творческое напряжение. Эклектичность Нью-Йорка, архитектурная, стилевая, идейная, его великое богатство. Здесь нет общего знаменателя, нет общей нормы. Каждый нью-йоркец пользуется городом как хочет, и эта атмосфера полной свободы дарит человеку возможность стать самим собой. Говорят, если вам надоел Нью-Йорк, пора умирать. И в самом деле путешествовать по Нью-Йорку можно всю жизнь, чем я, собственно говоря, и собираюсь заниматься. Самой необычной нью-йоркской достопримечательностью я бы назвал очередь в кинотеатр, где идет фильм Вуди Аллена. Его зрители одеваются неярко, под мышкой у них толстые книги, причем на разных языках. В воздухе витают фамилии международных интеллектуалов, эзотерические названия, тонкие намеки, хитрые сравнения. Короче, аудитория больше всего напоминает московские кухни. И это не случайно. Вуди Аллен — типичный представитель интеллигенции, который в Америке можно рассматривать в качестве экзотического экспорта.